Габриэль поймал меч на лету и улыбнулся. «Я постараюсь. Обещайте мне, что если я не вернусь, вы спалите это чертово место дотла. Я не хочу, чтобы эта тварь осталась в живых». Ник молчал, отвел взгляд в сторону и сжал руки в кулаки. «Я сожгу это место, клянусь тебе. Если через час ты не вернешься, здесь все взлетит на воздух». Темные коридоры, снующие по влажной земле крысы и ни звука. Только вода капает громко по нервам. Все органы чувств напряжены до предела. Автомат наготове, в другой руке нож. Шаг за шагом в темноту. Вдалеке виднелась тусклая полоска света. Пошел на свет. Как вдруг из темноты на него набросились с двух сторон. Посыпался град ударов. Габриэль молниеносно отражал атаку, не видя нападавших, только чувствуя их дыхание и стараясь нанести максимум ущерба короткими ударами, не тратя патроны. В тот момент, когда вампиры повисли на его руках, стараясь скрутить их за спину, Габриэль выстрелил сначала в одного и молниеносно в другого. Парень выхватил меч и уверенной рукой отсек их головы. Кровь забрызгала его лицо, а он на мгновение замер, прислушиваясь к звукам. Издалека доносилась музыка. Пошел дальше, слегка прихрамывая и зажимая рану в боку ладонью. Те двое успели его задеть. Теперь он был уверен. Крис где-то здесь, в этой чертовой вонючей дыре. И он найдет ее. Поднялся по мокрым ступеням наверх и оказался на платформе с разрушенной крышей. Застыл на месте, заметил фигуру в черном плаще. В голове сверкнул образ из прошлого. Он чувствовал запах смерти, запах мрака, исходивший от палача, последнего карателя Асмодея. «Миха!» — крикнул Габриэль, и палач медленно обернулся. Габриэлю показалось, что он задыхается. Он узнал это жуткое лицо-маску, узнал эти белесые глаза. Это он, убийца его родителей. Это его тогда видел маленький Габриэль. Фей была права, он запомнил эти страшные глаза. Именно их боялся в детстве. Именно с этим ублюдком связаны все его кошмары из прошлого. Габриэль прицелился и выстрелил. Потом еще раз и еще, пока не выпустил всю обойму. Палача отбросило к поручням, впечатало в них. Он конвульсивно подергивался. Потом вдруг поднял голову и засмеялся. Изо рта потекла черная кровь. Блеснули клыки. Палач достал с кармана пузырек, залпом осушил и, глядя на Габриэля, выковырил из тела пули, погружая костлявые пальцы в плоть. Куски сплющенного голубого сплава падали на мокрый асфальт. Миха выпрямился и пошел на Габриэля. Удары Михи были сильными, наносили максимум повреждений. Габриэль, израненный в схватке с вампирами и другими карателями, с трудом стоял на ногах. Ему удавалось лишь защищаться. Он чувствовал, как постепенно силы его покидают. Только ненависть держала на плаву и надежда спасти Крис. Если та еще жива. Почему-то, глядя в эти страшные глаза, в глаза самой смерти, он вдруг перестал верить. Он словно ослеп, погрузившись в болото воспоминаний. Миха — это кошмар, с которым он боролся всю свою жизнь. Кошмар наяву. И Габриэль привык, что именно этот дикий ужас всегда побеждал в его снах и воспоминаниях. Миха дрался без меча. Оружие Габриэля валялось неподалеку, поблескивая в свете тусклого фонаря. Палач выбил его из рук парня еще в начале боя. Но оставался кинжал и автомат. С одним единственным патроном. Миха схватил Габриэля за шиворот и ударил о стену. А потом силой отшвырнул на асфальт. В два прыжка оказался рядом. Снова приподнял и на этот раз ударил парня лбом прямо в лицо. Из носа хлынула кровь. И Габриэль почувствовал, как боль сковывает мозги. Миха поднял его с земли и протащил по платформе. Впечатал в бетонную стену. Белесые глаза смотрели прямо в душу мальчика, чьих родителей эта тварь зарезала, как скот на бойне. «Маленький ангелок, сучонок остался в живых. Я не знал, что у твоего папаши был сын. Когда я отрезал ему яйца, я был уверен, что его член зачал только шлюх, такие же, как и твоя мамаша». Габриэль ударил Миху коленом,